То, что карта подробнее, чем у нас, мы убедились сразу. Там почти каждый кустик вокруг того места, где мы стояли, был обозначен. И нашу стоянку, где приводили чернобыльского пса Бруно, легко нашли. И что интересно, на карте были пометки карандашом. Отмечены разные места, и рядом написаны фамилии и даты. «Это, наверное, отмечено где, когда и какой сталкер погиб», — сказал я. «Дурак», — сказал Берик. «Смотри, вот тут завтрашнее число. Они что, заранее знают, где кто грабанется?» И мы решили, что обозначались места встречи, где в нужный день можно найти нужного человека. Договорились, что надо идти к первой отметке на карте, где написано нормальное имя и сегодняшнее число. А на карте был квадратик, похожий на домик, и надпись «Сидорович». Дорога к этому Сидоровичу была простой. Пили по шоссе, и все. Только в одном месте рядом с шоссе нарисован кружочек с названием «Станция». Вот туда мы и пошли, потому что подумали, вдруг и там люди есть. В любом случае, мимо этой станции пройти было невозможно. Там, где от шоссе шло ответвление на станцию, даже фанерная стрелка на столбе торчала, показывая направление. Глава 11. Летят по небу шарики, летят они, летят, летят по небу шарики, блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им, летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут шапками, летят по небу шарики, а люди машут палками. Летят по небу шарики, а люди машут булками, летят по небу шарики, а люди машут кошками. Летят по небу шарики, а люди машут стульями, летят по небу шарики, а люди машут лампами, летят по небу шарики, а люди все стоят, летят по небу шарики, блестят и шелестят, а люди тоже шелестят. Станция оказалась большая поляна, огороженная невысоким, чисто декоративным заборчиком. На поляне среди скошенной травы стояло несколько маленьких домиков на тонких ножках, не больше, чем половинка холодильника. У них были покатые крыши и стенки, как жалюзи из наклонных дощечек. Они были похожи скорее не на домики, а на ульи, но пчелы не гудели и не летали вокруг ульев, и людей не было никаких. Но, судя по поведению Бруно и Иду, тут было достаточно безопасно. «А вдруг сюда нельзя?» — сполошился Юзик. — Чего лезть, искать на свою жопу приключения? — Здесь всюду нельзя, — ответил Толик. — И приключения на каждом шагу попадаются. Все равно, ищешь ты их или нет. Пошли посмотрим. Интересно же. Я подошел к ближайшему домику. Одна из стенок служила дверцей. Она была закрыта на крючок. Наверное, внутри ничего страшного нет. Я решился и, откинув крючок, подтянул дверцу. Она скрипнула и открылась. И повисла наперекосяк, потому что одна петля была оторвана. А за дверцей скрывался термометр в держателе. В другой будочке был барометр. Мы все эти приборы изучали на природоведении. Только в жизни такие старинные приспособления уже нельзя увидеть. Давно и температуру, и атмосферное давление мерит электроника. Да у всех дома есть, а тут такие древние. В каждой будочке был свой прибор. Даже нашелся один, который чертил линию на бумажной ленте. Лента сматывалась с катушки и наматывалась на другую. Все было очень красиво, но непонятно. «Да что ты вытаращился?» Лесь, который все время стоял чуть в стороне, смотрел на меня, как на идиота. «Ты что, метеостанции никогда не видел? У нас в селе точно такая, 100 лет уже стоит». Тут раздался голос Витька. «Я что нашел, ребя?» За забором в лесу стоял сарайчик. Вот там Витек нашел самое интересное. Сотни, а может, тысячи резиновых надувных шаров. Громадных. Я не знал, для чего они нужны, но на коробках была надпись, которая подсказала. «Метеозонд ПР-500, 1000 штук, грузоподъемность 5 килограмм». Ясно, ведь если это метеостанция, и тут погоду изучают, то надо аппаратуру в воздух запускать. «Пацаны, а давайте воздушный шар запустим», — вдруг сказал Юрка. «Привяжем к нему записку какую-нибудь, а ее кто-нибудь найдет, ведь интересно же». «Баловство все это, нам дальше идти надо», — строго сказал Юзик. «К как дети, шарики пускать собрались. «А давайте сами покатаемся», — придумал Берик. «Как покатаемся?» — не поняли мы с Юркой. Да и Юзик с друзьями тоже ничего не поняли. «Да как? Читайте. Грузоподъемность 5 килограммов, то есть 5-6 шаров, и можно в небо подняться». «Ага. А чем ты будешь надувать? Ведь от воздуха шар не полетит». Я точно знал, что на празднике шарики, которые летают, наполняют гелием из баллонов. «Так должен быть где-то газ», — настаивал Берик. «Наверное, снаружи. Ты представь, как тут в сарае шар надувать. Как с ним потом отсюда выйти?» А Толик был прав. Мы вышли из сарая, обошли его сзади и нашли в загородке баллон, покрашенный коричневой краской. К баллону были присоединены 2 круглых измерителя. Толик сразу сказал, что это манометры, и дальше шла трубка, оканчивающаяся краном. Все ясно, это и есть место заправки воздушных шаров. Закипела работа. Сначала мы в том же сарае нашли мотки веревки. Наверное, они для этих шаров и использовались. Потом Юзик с Витьком, ни у кого не спрашивая, пошли и выломали кусок забора, так, чтобы на него можно было уместиться втроем. Иду и Бруно сидели рядышком в траве и очень внимательно следили за нашими действиями. Мы, конечно, не собирались их тоже катать, так что пусть посидят. Крепкой веревкой мы прикрутили сиденье к дереву, потом стали надувать один за другим шары и привязывать к обломку забора. Между досками были одинаковые просветы, так что получилось распределить шары равномерно. Вот уже сидушка наша поднялась над землей, и веревка, которую я держала, сильно натянулась. Мы попробовали сесть. Оказалось, что шаров маловато. Забор под нашим весом опустился на землю. Ну, это было делом 2 минут. Вот теперь мы сидели на решетке забора, а он висел в воздухе и все еще натягивая веревку. Ноги наши уже не доставали до земли. «А что, вы будете кататься, а мы смотреть, да?» – всполошился внезапно Юзик. «По очереди можно», – успокоил его Толик. «А зачем вы вещи тогда на штакетник положили?» «Вы куда собрались?» – не унимался Юзик. «А зачем?» Я тоже не понял, зачем Толик положил на сидушку наши рюкзаки. «Я просто не уверен, что мы сможем приземлиться туда, откуда взлетим», – объяснил Берик. «Так вы все-таки решили смыться?» – возмутился Лесь. «Да ради бога, сами первые садитесь!» Юрка не хотел опять ссориться. «Нет, давайте по-честному. Еще шаров море и забора полно. Я решил, что и вправду нехорошо как-то получилось. Строим еще один цепелин». «Что делаем?» – не понял Юзик. «Шары надуваем», – сказал я. Второй такой же дирижабль сделали быстро, приноровились уже. Когда летательный аппарат для Юзика, Витька и Леся был почти готов, внезапно забеспокоились Бруно с Иду. Сначала Бруно гавкнул пару раз, потом притих и, поджав хвост, рванул в лес, как он всегда делал, когда чего-то боялся. Иду прижался к Толику, тоже верный признак того, что что-то не в порядке. И тут мы услышали вдали голоса. «Ой, блин, это ж небось эти синоптики на свою станцию идут. Ох, сейчас и выпишут нам за шары», — струхнул Юрка. «Текаем», — коротко сказал Лесь. Юзик и его друзья сориентировались сразу. Они немедленно вскочили на первый аппарат, на котором лежали рюкзаки, и, перерезав веревку, стали медленно подниматься в небо. Я не ждал от них такой расторопности и смелости. А нам надо было еще несколько шаров надуть и привязать, чтобы мы смогли подняться. Не могли же мы Иду оставить. Стараясь не шуметь, мы стали спешно заправлять последние зонды. Нас спасало то, что свои дирижабли мы строили за сараем, и с той стороны откуда доносились голоса, ничего не было видно. Мы, с трудом уместившись на досках, забрались на обломок забора. Иду залез сам и вцепился в Берика. Юрка уже собирался перерезать ножом веревку, но в это время на открытое пространство вышли люди, те самые синоптики. Они ничем не отличались от долговцев, с которыми мы встретились совсем недавно. И самое ужасное, они увидели в небе шары, на которых летели Юзик, Лесь и Витюк. Эти военные очень рассердились. Они побежали в том направлении, куда ветер нес ребят. И хорошо, что не мимо сарая. Синоптики, наверное, боялись бежать просто так через лес и пошли по знакомому пути. А мы, когда те отошли на приличное расстояние, перерубили веревку и тоже взлетели. Мы плыли над лесом. Сквозь кроны деревьев я высмотрел, что Бруно видит нас и бежит потихоньку вслед за нами. Было очень страшно, мы ведь летели на такой высоте, что жутко даже представить. Чуть не так двинешься и полетишь вниз. Иду скрючился и спрятал голову в колени. На лицах Берика и Юрки застыли идиотские улыбки, так они пытались скрыть страх. Да и я тоже, наверное, выглядел не лучше. Конечно, идея покататься на шарах была совершенно безумная. Вот теперь мы болтались над лесом, никакой радости не чувствовали, и, кроме того, за нами охотились военные синоптики. Веселая перспектива. Ветерок внезапно поменял направление, и нас понесло в другую сторону. Не в ту, куда бежали синоптики. Унесло довольно далеко от станции. И еще расстояние с Юзиком и его ребятами стало сокращаться. Они, наконец, увидели, что и мы в воздухе, и замахали нам руками. Конечно, они намного смелее меня. Я бы ни за что не выпустил из рук веревок, за которые держался. А ребята нам подавали знаки, мол, пора вниз. Я понял и сказал, как садиться будем, отрезать шары? И сам испугался, какой у меня дрожащий голос, как будто я замерз. Берик, не рискуя говорить, молча кивнул и вытащил из кармана ножик. Он двигался так, как будто был под гипнозом. Он резанул по веревке, и один шар взмыл вверх, освободившись от груза. А наша конструкция немедленно перекосилась. Как мы только не посыпались вниз. Юрка сориентировался первый и отрезал шар со своей стороны. Но двух шаров оказалось мало. Следующую пару отрезали уже одновременно, по команде, и обошлось без перекосов. На соседнем дирижабле поняли, что мы делаем, и тоже стали освобождаться от шаров. Через несколько минут, проломив кроны деревьев, мы были уже на земле. Я думаю, нам очень повезло, что мы не зацепились и не повисли на вершине какой-нибудь вековой сосны. Ну что, воздухоплаватели, какого черта нам это было надо? Первым обрел дар речи Юзик. Хорошо, хоть целые остались. И подстрелить ваши ученые нас могли в чистом небе, и раскваситься мы могли, запросто свалившись с забора. Идиоты вы все-таки. А ты сам первый чего на шары полез? Возмутился я. Ну ладно, все целы, давайте выбираться, идти куда шли. К Сидоровичу. Если мы на ровном месте себе приключений такое нашли, то что будет, когда найдем Сидоровича? Юзик и его товарищи были сильно недовольны. Но тут из леса вылетел Бруно и поднял такой оглушительный лай, что разговаривать дальше было невозможно, мы друг друга не слышали. Пес радовался, прыгал, норовил всех облизать и обязательно в лицо. Потоптавшись еще немного, чтобы окончательно унять дрожь в коленках, мы двинулись в путь, к Сидоровичу. Первым его заметил Иду. Он забормотал и стал тыкать пальцем куда-то в лес слева от дороги. Я присмотрелся и увидел там странного человека. Он стоял, вернее, топтался на одном месте и несуразно махал руками. Когда мы подошли поближе, увидели, что у него нет оружия, и стало понятно, что это за человек. Я, конечно, читал о них в книжках, и в кино они тоже очень похожие были. Это был зомби. Я думал, что он должен сразу кинуться к нам, чтобы съесть мозг, но он к нам не кинулся. К нему первым подошел Бруно и стал подпрыгивать, пытаясь лизнуть в лицо. А тот даже сделал движение, словно хотел погладить собаку. Видимо, это был мирный зомби, не то что местные люди. На нем болталась оборванная военная форма. Наверное, до того, как озомбеть, или как называется процесс, когда человек превращается в зомби, он был военным. Так вот, этот зомби поиграл с Бруно, и потом, уже глядя на нас, сделал такое движение, словно зовет идти с ним. Оно было каким-то неловким, будто руки его не слушались. Ну, в общем, зомби никакого страха у нас не вызывал, и мы пошли за ним. Правда, Юзик уперся и сказал, что надо разделиться на две группы. И он с Лесем и Витьком остались на шоссе, чтобы, если что, прийти к нам на помощь. Ну, ладно, как хотят. Мне было очень трудно все время командовать. Зомби привел нас на большую поляну. Она была похожа не на простую поляну, а на специально расчищенное и подготовленное в лесу место. Большая квадратная площадка, а посередине аккуратный, явно неестественный холмик, заросший травой. Вокруг этого холмика топтались такие же зомби, как и тот, что нас сюда привел. Все в потрепанной армейской форме. Наверное, это был отряд, и с ним что-то случилось. А то непонятно, чего им тут топтаться. Бруно попрыгал радостно по полянке, обнюхал всех зомби, а потом, подойдя к холмику, стал скрести его лапами. Зомби неожиданно загомонили и собрались кружком вокруг Бруно, но не злобно, а словно любопытствуя. Через несколько секунд Бруно доскребся до того, что дерн с холмика слез, и собачьи когти царапнули по металлу. Это, оказывается, была дверь, а холмик – вход в какое-то подземное помещение. Что-то тут куда ни глянь, везде подземелье, точно как в компьютерных играх. Я попросил Юрку позвать остальных ребят, нужно было вместе разбираться, а пока он ходил, Мы с Бериком разгребли весь дерн, полностью очистив дверь. На зеленой, покрашенной военной краской двери, проступила надпись, но бессмысленная, какие-то буквы и цифры. Как открыть дверь, мы не знали. Видно было внутренний замок, но как ее выломать, непонятно. Мы постучали в дверь ногами, а когда пришел Юзик, то даже попытались вместе на нее прыгнуть, но ничего из этого не вышло. Ясно, что без специального инструмента нам эту дверь не открыть. Я расстроился. С одной стороны, интересно, а что там внутри? А с другой, жалко было этих военных зомби. Они почему-то так и кружили у этого холма. Может, там для них что-то важное? «Стой!» — вдруг заорал Берик на одного из зомби. Зомби понял, что Толик зовет именно его, и неожиданно неуклюжим строевым шагом подошел к Берику и даже изобразил, словно отдает честь. Он так смешно это сделал, ладонь не к голове приложил, а к животу, и пальцы растопырил. Берик не стал с ним церемониться, а протянул руку к его поясу и отстегнул с него связку ключей. И как только он углядел ключи на поясе у этого зомби, не знаю. Военный зомби, наверное, был раньше начальником этого отряда. У него свисал один погон с левого плеча. Погон был весь одноцветный, почти зеленый, и на нем вдоль две маленькие тусклые звездочки. Я не разбираюсь в званиях, но, наверное, это был генерал. С третьего ключа получилось. Он тихо заскрипел в замке и повернулся. Потом еще два раза. Мы с Юркой потянули на себя дверь, и она, противно визжа, всеми своими петлями распахнулась. В лицо ударил затхлый воздух, очень неприятный. Зомби загалдели и ринулись к двери. Мне это не понравилось, и я не знаю почему, вдруг заорал. «Стоять! Всем построиться!» А они, словно только и ждали команды, немедленно выстроились в три неровных ряда, как настоящие военные. «Смирно!» Ну, смирно у зомби тоже не очень хорошо получилось, но они стояли и пытались не шевелиться. И не рвались внутрь подземелья. Я достал из своего рюкзака фонарик и отдал его Юрке. Они с Бериком и с собакой пошли внутрь. Юзик с друзьями должны были, если что, пойти на помощь. Ребята вернулись через 20 минут. Там какой-то склад. В основном тряпки сложены, но есть и ящики большие. Не знаю, что будем делать. Там темно и воняет химией. И тут мне пришла в голову идея. Я подошел к строю зомби и отыскал того, у которого были ключи. Генерала. Немедленно организовать инспекцию склада. Я сказал какую-то глупость, наверное, но тот отреагировал. Зомби вышел вперед на два шага, обернулся к своим и что-то прогундел. Я ничего не понял, он просто громко выкрикивал разные звуки, похожие на команды, но его товарищи, видимо, все поняли. Из строя вышли три ободранные фигуры и со своим генералом отправились в склад. Через секунду там загорелся электрический свет. Вот как они могут. «Слушайте, ребята, а ведь этот генерал наверняка был хозяином склада», — обрадовался я. «Какой генерал?» Протянул Юзик издевательским тоном. «Ты что, прапор от генерала не отличаешь? Вот уж эти городские». «Не отличаю, ну и что? Я же не военный». Тем временем из дверей вышел тот, который совсем не генерал, с ворохом каких-то бумажек. Он подошел ко мне и стал тарахтеть по-своему. Он показывал мне свои бумажки, водил по ним пальцем с грязным обломанным ногтем. Я, чтобы зомби успокоился, взял его документы. Там были какие-то длинные списки, таблицы, еще были указаны всякие виды одежды, шапки-ушанки, вкладыши в мешки для белья, просто невероятное количество. И тут я придумал. Выдать личному составу новое обмундирование по полному списку. Я понял, что из этого склада военной одежды можно зомби прилично одеть. И может даже потом подружиться с ними. Тут у зомби закипела работа. Я не ожидал вообще, что они могут вот так хорошо вдруг организоваться. Прапорщик стал что-то отрывисто кричать. Немедленно к нему пришли те самые трое, что с ним в склад ходили. Они выслушали инструкции на своем зомбином языке и быстро метнулись в подземелье. Вытащили оттуда складной стол и стул. На стул уселся прапорщик и разложил листы из пачки документов, которые он добыл на складе. Опять последовала нечленораздельная команда, и все зомби построились в очередь перед столом. Они стали по одному подходить к прапорщику, тот прикладывал к ним сантиметр и что-то кричал в открытую дверь. Потом заставлял каждого подошедшего расписаться в бумажке. Я специально подошел посмотреть, что они там пишут. Оказалось, просто каляки-маляки какие-то. Как говорят, так и пишут. Да и на сантиметре, которым прапорщик измерял своих товарищей, все деления давно стерлись. А потом из глубины склада выбежал один зомби и вынес ворох одежды всякой и ботинки и вручал каждому, кто подходил к столу. Они и вправду организовали раздачу обмундирования. Мы с Бериком, раз уж на складе горел свет, решили посмотреть, может, там еще что-то полезное есть. Побродили вдоль стеллажей и в итоге обнаружили мешки с перловой крупой и еще несколько ящиков с гранатами. Я не знаю, как они по-настоящему называются, я их лимонками называл. В общем, мы решили. Снаряжать зомби, так снаряжать. Я сказал их прапорщику, раз он такой понятливый, чтобы раздал своим солдатам по две гранаты и по пачке крупы. Я специально принес одну гранату, пакет с крупой, а рядом с мешками еще лежала куча бумажных пакетов, и так доходчиво показал. Каждому две гранаты и один пакет. Тот понял. В общем, через час на поляне стоял хорошо одетый построенный взвод, или как там называется, отряд военных, из 30 человек. То есть не человек, зомби. У каждого рюкзак с пакетом перловки и по две гранаты. Боевой отряд. Никто из нас и не сомневался, что теперь они пойдут с нами. Глава 12. Хочет дядя мармеладки положить в карман пальто и умчаться на машине. Не увидел, чтоб никто. Вот такой вот хитрый злой дядя с длинной бородой. Вместе с зомби идти было намного прикольнее. Они, хоть и военные, быстро идти не могли, так что мы продвигались не спеша и не уставали. А зомби старались идти строем, не нарушать его и внимательно смотрели по сторонам. Они для нас были как те камешки, которые надо бросать вперед. Они сами находили опасные места и сами выбирали дорогу. Только на перекрестках надо было им объяснять, куда мы идем. Место, где сегодня должен был быть этот Сидорович, судя по карте, находилось в лесу. И вправду скоро нашлась узкая тропинка, которая уходила влево от дороги в негустой сосновый лес. Она привела нас на большую поляну, на которой стояла мрачная хибара. Карта не врала. Видно было, что внутри кто-то есть. Из окошка шел легкий свет, как от слабой лампочки. За хибарой на поляне стоял громадный сарай. Видимо, там раньше держали коров или свиней. Их же раньше всегда держали. Дверь в дом тихонько скрипнула, и я медленно вошел внутрь. Пахло старым сигаретным дымом и машинным маслом, как в автомастерской. Посреди комнаты стоял еле видный в сумраке стол, за которым сидел толстый дядька в сером свитере. Он перебирал какие-то бумаги. Наверное, это и был тот самый Сидорович. Он лениво поднял глаза, которые сверкнули в свете лампы. «Ты, пацан, откуда, бля?» — спросил он злобно. Сидорович, похоже, удивился. Действительно, детей в зону, насколько я знаю, никогда не пускали. «Здравствуйте, мне нужен стрелок», — вежливо сказал я. «Не говори, бля, ерунды, пацан. Какой стрелок? Ты как сюда, японский бог, вообще попал?» Сидорович вдруг заорал, как больной. Какой-то он был невежливый. «Я пришел, вернее, мы пришли», — объяснил я. «Кто мы? Ты с отцом, что ли, пришел? Не устраивай тут детский сад, позови его. Здесь детям не место. Зови сюда того, кто тебя привел». «Я с друзьями пришел, они снаружи ждут. Можете посмотреть, если не верите». Дядька рывком поднялся из-за своего стола, подошел к окну и отодвинул занавеску, которая перекрывала нижнюю его часть. Он долго всматривался, потом оглянулся и уже тихо спросил. «Отряд военных зомби – твои друзья?» Он спросил таким голосом, словно хотел меня обидеть. «Нет, дядя, вы какой-то непонятливый. Мои друзья – пацаны. Толик, Груша, ну, Юзик, Лесь, Витек. И Иду тоже наш друг. Собака чернобыльская, Бруно – это тоже наш друг. А тот отряд зомби мы просто в компанию взяли. Они же глупые, могут пропасть». Сидорович сел на стул, достал из тумбочки стола бутылку водки и выпил несколько глотков прямо из горлышка. «Пить вредно», — зачем-то сказал я. «Вредно для детей давать взрослым советы. А Иду, это что за имя?» «А это кровососенок маленький. Мы его так зовем, потому что у него родители — кровососы. А он, может, приемный их ребенок, а может, и настоящий. Мы не знаем. Смешной пацан. Он нам помогает». «Ладно, хрен с тобой», — Сидорович опять приложился к бутылке. «Оставим твоих друзей пока в покое. Как ты вообще в зону попал и как сюда дошел?» «Да просто. Мы ночью на лодке по Припяти проплыли». «Ага, ночью на лодке через пулеметные заслоны с инфракрасным наведением». «А мы под водой и дышали через трубочку», — объяснил я ему. «Он точно тупой». «Вот же бисовы дети!» — Сидорович ударил ладонью по столу. «Как ты можешь врать и не краснеть? А как сюда дошли? Пешком через лес?» «Нет, почему через лес? Мы по шоссе сначала шли, пока с этими издолго не встретились». «А, вот, наконец ты сказал хоть слово правды. Это долговцы вас привели, да?» — обрадовался Сидорович. «Да нет, мы их, застрелили нечаянно. Мне было очень стыдно об этом говорить». «Ну да, из рогатки». Сидорович нехорошо засмеялся. «Нет, у нас был автомат системы Калашникова», — объяснил я ему. «Но он правда был тупой». «Вы его купили в детском мире?» «Вот почему взрослые так уверены, что их шутки всегда смешные». «Нет, я понял, что с ним надо разговаривать, как с неумным героем из мультика. Мы нашли сначала один автомат, когда кровососы шашлык делали. Но у него не было патронов. А потом второй добыли, когда Иду Толяна убил. Он был гад, этот Толян». «Мальчик, ты никогда не имел привода в детскую комнату милиции?» — совершенно ехидно спросил Сидорович. «За мелкое хулиганство. Или, может, ты из театрального кружка? Признайся, блин, ты участвуешь в художественной самодеятельности?» «Нет. Просто уже милиции нет 8 лет. Есть полиция. А у них нет детских комнат. Наверное. И мы бы к вам не пошли, если бы мне не надо было бы встретиться со стрелком». «Так вот, пацан, послушай, ты тут приперся и навалял мне кучу какашек». Сидорович вдруг стал говорить медленно и спокойно, как наш учитель труда. «Вот ты говоришь, что вы прошли через кордон. Потом ползоны прошли, и вам все пофиг, как огурчики, ни царапины, ни потерь. Ты еще скажи, что у тебя артефактов телега, запряженная, твою мать, кабанами. Ты понимаешь, какую пургу несешь? Каждый второй сталкер через 3 дня в зоне погибает. Или мутант сожрет, или попадет в такую жарку, что... А вы тут. Пацан, говори правду». «Во-первых, ребенка ни один монстр зоны не тронет», — начал я. «О, умник! Ты сам это придумал? Или тебе кто сказал?» — перебил дядька. «Нет, не сам. Мне это Бюрер сказал». «А, — заорал Сидорович, — ему Бюрер сказал. Какой нах Бюрер? Дядя, не ругайтесь. Я тоже могу послать по матери. Я эти слова знаю не хуже вас, только не использую. Бюрер был очень хороший. Он мне рассказал, как в шахматы играть». «Какие шахматы?» – застонал Сидорович. «4-мерные». Сидорович взял бутылку. Она была еще почти полная и высосал ее всю, прямо как пиявка. «Так», – сказал он мне твердым голосом, – «ты что, можешь привести сюда чернобыльского пса и типа почесать ему живот?» «Нет, не могу. Он так громко лает, что закладывает уши. А еще он дикий, никогда не был в доме. Может испугаться и сделать лужу. Все щенки от страха писаются». Сидорович сильно потер лицо руками и уставился на меня. «А зомби? Они просто так за вами шли?» Все таким же противно-вопросительным тоном спросил он. «Нет, как можно просто так?» – терпеливо отвечал я. «Они по команде». «Так, пацан, уже смеркается, мне надо поспать. Ты мне весь торг уже перепортил». «Как это перепортил?» «К вам никто не приходил», – обиделся я. «Не люблю, когда мне так вот просто в глаза врут». «Ты что, думаешь, ко мне кто-то придет, когда у меня такой цирк возле хаты собрался? Спать, завтра поговорим. Детей в дом, собаку на цепь, зомби в хлев», — сказал Сидорович, и его голова упала на стол. Он сразу сильно захрапел. Я вышел во двор, с порога пожал плечами и позвал пацанов. Я пересказал им разговор с Сидоровичем. Мы заглянули в сарай, а там стояла такая вонища, что не то что спать, 5 минут высидеть было невозможно. Но мы решили так. Конечно, взвод зомби никуда не денешь. Пусть им Иду объяснит, что надо лечь спать где-то снаружи. Иду попрыгал к зомби объяснять. Конечно, Бруно никто не стал привязывать, тем более и цепи никакой не нашлось. Поэтому мы решили взять его в дом. Неизвестно, что этот Сидорович пьяный может устроить ночью. Юрка собаке строго сказал «молчать». Бруно написал от страха в траву, но, наверное, понял. Мы осторожно вошли в дом. Бруно сразу же залаял, как ненормально, и украл со стола у Сидоровича кусок хлеба, но тот даже не проснулся. Мы тихонько, даже не перешептываясь, чтобы не мешать Сидоровичу, устроились на ночлег. Правда, сразу заснуть не удалось. Зомби почему-то долго не могли успокоиться, они бубнили во дворе гундосыми голосами. Пришлось выйти и устроить им строевые занятия. Типа шагом марш, левое плечо налево. Они все равно двигались несуразно, но, походив 10 минут, устали, успокоились и устроились спать прямо на траве. Странные они, конечно, эти местные взрослые. Утром я проснулся от запаха яичницы. Сидорович жарил ее на электрической плите в углу возле окна. Она так пахла, что у меня даже слюни во сне потекли. Дядька заметил, что я смотрю на него, и сказал: «Ну что, первопроходец, голодный? Давай своих буди, будем завтракать». Он разговаривал совершенно не так, как вчера, а как нормальный человек. Оказалось, что яичница у хозяина вкусная. Он ее на сале делал, пахучим таком, с прожилками мяса. И хлеб был очень вкусный. Сидорович сказал, что хлеб у него домашний. Потом, когда все наелись и уже пили чай, Сидорович спросил: «А вы, пацаны, когда в зону пришли? Сколько дней назад?» Ну, я ответил, посчитав на пальцах, когда мы по речке прорвались. «Да, странное дело. Именно тогда в зоне лето началось. А ведь столько лет одна осень была». «А что, и вправду ни одна тварь вас не обижала?» — спросил дядька, прихлебывая чай из стакана в подстаканнике. «Ну как не бежала? Один Толян чего стоил?» — ответил Юрка. «Толян, это кто?» — поморщился Сидорович. «Ну я же вчера рассказывал», — сказал я, подумав, что вот значит быть пьяницей, все забываешь. «К нам сталкер пристал, Толян его звали, почти в том самом месте, где мы в зону вошли». «Сталкер? На севере зоны? И его Толян зовут?» — скривился дядька, словно чай был соленый. «Как он выглядел?» «Ну, такой, куртка кожаная, спортивные штаны, кроссовки крутые», — стал вспоминать я. «У него еще цепь на шее золотая была, толстая, красивая», — встрял в разговор Юзик. «Ясно. Какой-то сопляк, которого и бандиты даже не приняли. Шестерка бродячая», — закивал Сидорович. «А я про настоящие отродье спрашивал. А как вы обходили аномалии?» «Ну, сначала чуть не влипли», — сказал Грушевский. «Меня Толян послал вперед, и я попал в какую-то гадость так, что с места сдвинуться не мог. Иду меня вытащил». «Иду — это кто у вас? Я не очень помню, что вы вчера рассказывали». Сидорович втянул голову в воротник свитера, как черепаха. «Ну, мальчик маленький, его кровососы усыновили», — пояснил Толик. «Он спать захотел вместе с Бруно, и его тут нет. Но надо ему, может, яичницы оставить? Кстати, и собаку покормить надо», — сполошился Юрка. Юзик только хмыкнул злобно. «Ну, возьми, там в холодильнике кости лежат в морозилке, отнеси. И яичницы на тарелке своему приятелю отнеси», — сказал хозяин. Я только сейчас заметил, что у него в комнате стоит громадный холодильник. Когда Берик ушел кормить Иду и Бруно, Сидорович продолжил допрос. «Так, говоришь, аномалии все вы обойти можете, и твари вас не трогают, да? Ты точно уверен?» «Ну, мне так Бюрер сказал. Мне уже надоело объяснять». «Ну да», — протянул Сидорович. «А в зоне что тебе надо?» «Я тоже уже говорил. Стрелка ищу». «Ну, стрелка многие ищут», — хмыкнул дядька. «Я могу помочь, но не за просто так». «А за как? Мне надо одну штуку из леса принести. А раз вы твари не боитесь, вам это плевое дело. И что потом?» «Ну, почему он не мог сразу все сказать? Тянул, строил из себя важного». «Потом я скажу, где искать стрелка. А пока вы за хабаром ходить будете?» «Я, пока вы за хабаром ходить будете, кое-что поразузнаю». «А далеко идти? А если не найдем? Мне это все не нравилось». «Да что там искать? Делов-то. Я вот что думаю. Пойдешь ты?» Засмеялся непонятно чему Сидорович и ткнул пальцем Грушевского. «И тот, что пошел вашего мальца кормить. Ну и, понятно, мальца и собаку возьмете. Берик, может, и я с вами?» «А зомби куда? Они, когда без дела, сильно расстраиваются». «Да, зомби возьми, они мне тут точно ни к чему», — замахал руками дядька. «А ты останешься здесь с друзьями. Зачем все вместе ходить? И по лесу сложнее толпой идти, и мне спокойней будет, что вы хабар сюда принесете, а не уволочете кому-другому. Знаю я вас», — совершенно цинично добавил он. Тут как раз вернулся Берик. «Он выслушал от меня все, что сказал Сидорович. Тот хмыкал и кивал головой». «Что платите?» – неожиданно спросил Берик. «Ну как? Я же вам скажу, где найти стрелка!» – в голосе Сидоровича послышалось сомнение. «Это ты Андрюхе Малахову рассказывай. Я что, не понимаю, что ты что-то ценное хочешь от нас, чего другие сталкеры не достанут? Так ведь? Только меня просто потряс, он оказался таким проницательным». «Малахов – это кто?» – почему-то встревожился Сидорович. Но Берик не ответил. «Это я Малахов», – сказал я. «Вот как?» Дядька почему-то показался недовольным. «А что такое?» – спросил я. «Да нет, просто не знал, что он про тебя говорит», – кивнул на Толика Сидорович. «Так идете? Ладно, я заплачу вам 1000». Берик отвернулся, чтобы скрыть улыбку до ушей. 1000? Это же просто сумасшедшие деньги. И вправду что-то важное надо было этому Сидоровичу найти. «Короче, парни, вот смотрите». Сидорович порылся в ящике своего стола и достал кусок бумаги с нарисованной картой. «Вот здесь, тут даже координаты написаны, есть одна фигня. типа как огонек от зажигалки горит. Надо его взять и принести ко мне. Идти туда часа три. ЖПС, который в зоне работает, я вам дам. Вернуть не забудьте. Договорились? А как же огонек нести? Палку поджечь? Спросил Юрка. Я дам вам контейнер, он там себя прекрасно будет чувствовать. Дядька поднялся со стула и подошел к шкафчику, висящему на стене. Он открыл дверцу и достал оттуда цилиндр, похожий на термос из нержавейки. Вот, держите. И еще. Сидорович протянул гаджет. Я понял, что это и был ЖПС. Его просто включите, и он вас сам доведет куда надо. Я вышел проводить Юрку и Берика. Иду, как всегда, был весел, а Бруно, словно почувствовал, что сейчас надо куда-то идти, прыгал вокруг и лаял, как бешеный. Сложнее было с зомби. Во-первых, их нужно было накормить перед дорогой. Хотя они и тащили каждый в своем ранце крупу, которую мы нашли на складе, но сварить кашу они же не могли. Некоторые уже, наверное, стали жевать сырую перловку. В общем, мы объяснили Сидоровичу. Он нехорошо выругался и стал разводить во дворе костер. Он поставил на него громадный чан, налил туда, наверное, с пару ведер воды, и когда она закипела, мы заставили каждого зомби положить туда по горсти крупы, ну, чтобы правильно отмерить. Пока каша варилась, Сидорович все бубнил, что так мы до вечера не соберемся. Но на самом деле Толик с Юркой и все остальные отправились где-то через час. Времени до вечера было еще много. Юзик сказал, что они с пацанами пойдут погулять вокруг дома Сидоровича. Тот подробно им рассказал, куда можно идти, а куда нельзя. И сказал оставить оружие, потому что могут прийти сталкеры с хабаром, а они не очень любят незнакомых детей с оружием. Юзик не стал возражать. Я думал, посижу тут, поговорю с Сидоровичем, попытаюсь у него хоть пару слов о стрелке узнать. Но тот уткнулся в какие-то свои толстые тетрадки и все время что-то считал на калькуляторе. Говорить со мной не стал. Сказал только: «Не мешай, мальчик», и даже глаз не поднял.